Сейчас он составлял в голове письмо Сандеру Химмельштайну, чикагскому адвокату, который опекал его прошлой осенью, когда Маделин выставила его из дому. «Сандер, последний раз я писал тебе из Турции. Каково?» Хотя для Сандера, пожалуй, подходящая все-таки страна «Тысячи и одной ночи», а в Сандере много от восточного базара, при том, что его контора размещается на 14 этаже Бернемовского здания на одной улице Сити-Холл. Примечание. Даниэл Хадсон Бернем, американский архитектор и глава фирмы, в конце 19 века построивший в Чикаго ряд общественных зданий. Герцог познакомился с ним в парилке Постловского клуба здоровья на углу Рэндолф и Уэллс-стрит. Сандер — коротышка с перекореженной грудной клеткой. В Нормандии, объясняет он. Вероятно, он проходил как крупный карлик, когда его брали в армию. Получается, что в военно-юридической штабной отдел комиссия пропускала даже карликов. Герцог, надо думать, стеснялся того обстоятельства, что его из-за астмы списали с корабля, и он не видел военных действий. Между тем этот карлик и горбун получил свою фугаску перед самой высадкой десанта. Почему он и горбун? И еще о нем. Гордое, острое, красивое лицо, бледные губы, болезненного цвета кожа, крупный нос, редкие седые волосы. В Турции я был в плачевном состоянии. Опять же, из-за погоды в том числе. Весна вовсю ломилась в дверь, но вдруг воздух переменился. Небо закрылось над белыми мечетями. Пошел снег. Одетые в брюки мужеподобные турчанки закрывали чадрой свои строгие лица. Никогда не предполагал за ними такой крепкой, крупной походки. На улице был свален уголь, но его не разбирали и печей, соответственно, не топили. Герцог пил в кафе сливянку и чай, для разогрева крови тер руки и шевелил пальцами в ботинках. Он был озабочен тогда кровообращением. Вид заснеженных первых цветов добавил ему хандры. «Я послал вам запоздалое письмишко тебе и Би с благодарностью за то, что вы меня приютили. Не какие-нибудь старые друзья, а просто знакомые. Гость я наверняка был трудный, больной, злой, сломленный паскудством. Пью таблетки, а сна нет. Хожу с ватной головой. От виски началась тахикардия. Мое место было в психиатрической палате. Примите мою благодарность. Я был очень вам благодарен. Дипломатической благодарностью бессилия, страдалец с недаемой яростью. Сандер меня забрал. Я был ни на что не годен. Он перевез меня к себе, в южную часть города. Это 10 кварталов от Иллинойского вокзала. Машину Мадди оставила у себя якобы для Джуни, возить ее в зоопарк и вообще. Сандер сказал, рядом с выпивкой, считаю, ты откажешься спать, потому что раскладушка стояла рядом с баром. В комнате толклась школьная компания «Кармел Химмельштайн». «Вон отсюда», — завизжал на подростков Сандер. «Накурили, да? Хоть очки надевай. Вам лучше пепельницы нет, чем бутылка из-под кока-колы, да?» Он включил кондиционер. А Мозес еще красные с холода.